Глава третья. Поспешать-то мы поспешали, но особо не торопились. Еще не хватало привлекать к себе внимание. Ну и городскую стражу старались по большой дуге обходить. Или по параллельным улочкам. Если опасения Рози считать обоснованными, то нам сейчас как никогда нужно быть незаметными. И в гостинице не задержались. Вещей у нас немного, да и те тетушкины. Наши все на себе носим. Хорошо, что она не успела шмотки в шкафу разложить, так как торопилась меня пристроить. И вдвойне прекрасно, что плату за проживание здесь вперед берут. Так что подхватили наши узелки, рыкнули на мелкую, чтобы не копалась, и выдвинулись все вместе прерывистой рысью в сторону ворот. Рози все за спину оглядывалась. Опасалась, что и впрямь могут за нами погоню выслать. Гильдейские грамоты вместе со знаком отобрать. Опасалась и поторапливала нас. А потому что нечего было столько барахла с собой брать. Я же ничего плохого от посещения гильдии мага, в общем-то, и не ждал. Вот на хорошее, скажу честно, надеялся. Но не судьба, не срослось. Странно, конечно. Я же знаю, что есть у меня какие-то задатки. Есть. И куда так торопиться? Ну, подумаешь, отняли у главы чуток рабочего времени. И что? Мелочь же полная. Забыл он давно и про неудачного сопляка-соискателя, и про сопровождающую его знахарку, который блеск выдуманного золота явно затмил здравый смысл. Посмеется над нами в компании своих гильдейских и тут же забудет об утренних неудачниках. А вот у меня очередной камушек в собственное представление об этом мире добавился. Так получается, что не всему ранее услышанному можно доверять. Осторожнее нужно быть со слухами. Аккуратнее с непроверенными лично сведениями. На выходе из города никто в нашу сторону и не посмотрел. Не было до нас никому никакого дела в быстро возникающей у ворот давке. Но нам и здесь повезло. Успели проскочить до подхода коровьего стада. И уже за нашими спинами началось. Ругались со стражниками злые крестьяне, матерились возчики, плевались горожане, и над всей этой вакханалией паровозными гудками летало густое коровье мычание. Так понимаю, подогнали стадо к воротам, а оно в город заходить отказывается. Понимают бедолаги, какая грустная участь их там ожидает. Ну, а мы отошли чуть в сторону от толпы и остановились. Сейчас отдышимся и еще дальше пойдем. А там нужно будет подумать, куда двигаться и что вообще делать. А пока прислушивались к доносившейся из толпы громкой ругани. «Да они там совсем сдурели! Ворота днем закрывать надумали!» «Это, наверное, ловят кого-то?» «Говорят, сам господин бургомистр распорядился в срочном порядке решетку опустить. Сейчас к стражникам подкрепление придет. Тогда будут народ пропускать по одному и проверять каждого». Доносились взволнованные разговоры с одной стороны ворот. «А я слышал, что городскую казну выкрали и на повозке за стены вывозить собираются, поэтому все городские ворота срочно и закрыли», — летело с противоположного края. А толпа возле ворот все уплотнялась, ширилась постоянно подходившими горожанами и начинала потихоньку волноваться. «И что делать?» После только что услышанного, да еще когда собственными глазами увидел опускающуюся воротную решетку, все сомнения пропали. Даже не сомневался ни секунды. Сразу понял, что это суета по нашей душе. И поверил в слова тетушки. «Дошло!» «Точно, нас ловят!» «Меня вряд ли. Кому я такой пустой нужен?» «А вот Рози наверняка...» «Похоже, глава гильдии впрямь серьезно обиделся на нее за свое потерянное время». А я так, рядом прохожу. Потянул своих в сторону, убраться поскорее с дороги, подальше от чужих глаз. Да моя спутница уперлась. «Только по дороге!» «Что по дороге?» Не понял и переспросил. Ничего из-за шума и гвалта не слышно. Народ-то подходит и подъезжает. Толпа у ворот все разрастается и разрастается. «Пойдем!» — отмахнулась Рози, поправила узелок на плече и зашагала по дороге. «Хм, узелок!» «Узлище! Чем дольше топаем, тем больше и тяжелее наша ноша становится. Вот откуда у простой знахарки из сиротского приюта столько барахла?» «Ладно, пойдем так пойдем. Уже когда отошли шагов на 100 от ворот, от взбудораженной толпы, только тогда стало чуть тише, и тетушка объяснила смысл своих слов. Под городскими стенами нельзя ходить, да и вообще лучше держаться от них подальше». «Почему?» «А куда, по-твоему, стражники по нужде ходят?» Тут я задумался. «А и впрямь, куда? Сортира же на стенах нет!» Опомнился, сплюнул с досадой. «Вот сейчас самое время и вопросы задавать, и отвечать на них. Убраться бы отсюда поскорее». Но не утерпел. Любопытно все-таки. Уточнил. «Они что, так сверху их гадят?» «Ну а я про что?» «Опять же городские отходы в ров выливают, чтобы никто под стенами не лазил». «Ну, вообще-то логично. Но вонь же!» «Или претерпелись уже?» «Конечно же. Ведь я и сам никакого внимания на всякие запахи не обращал. Не обращал, пока тетушка не просветила. Эх, не успели в гостинице помыться. Все торопились куда-то. Зачем?» До ближайшего леска пришлось топать больше часа по моим меркам. В городской округе все вырублено, не осталось ни деревьев, ни кустов. Так что тащились пехом, обливаясь потом под жаркими лучами быстро поднимающегося солнца. Да и потом сразу не остановились. По молчаливому уговору дошли до ближайшего водоема. И только там попадали в траву без сил. Правда, на виду дороги не остались, забрались в кусты поглубже. Отдохнули, ополоснулись и стали совет держать. Вопросов-то много. Ну что, начнем с основных. Еды никакой нет. Деньги только тетушкины, да и тех мало. Есть еще у нее банковская карта. Но как-то не вижу я поблизости ни одного банка. А возвращаться в город никому из нас не хочется. Придется пока обходиться тем, что имеется. Ну и определиться, в какую сторону двигаться. Тут тетушке все карты в руки. Я-то местной географии не знаю. И сидеть на женской шее как-то не по-мужски. Опять же, не обязана она меня содержать. И мелко еще довеском. Пока об этом молчал, решил послушать знающего человека. Южное государство мне никогда не нравились. Жарко там, дышать нечем. Да и как я там зарабатывать буду? Деревьев нет, травок нет, воды и той мало, один песок кругом, — уговаривала сама себя Рози. На Западе все давно поделено. Туда без кучи золотых лучше вообще не соваться. Остаются Восток и Север. До Северного герцогства рукой подать. Может, туда направимся? Королевство тоже, и язык учить не нужно. Да мне-то все равно, куда идти. Это ты решай, где лично тебе самой будет проще устроиться. Тогда на север. Только придется город обойти. Мы сейчас на восточной стороне, так что нам нужно уходить влево. Доберемся до нужной дороги, остановимся на постоялом дворе и дождемся какого-нибудь попутного каравана. Знахарку обязательно наймут. «А в какой именно город пойдем?» «А вот как до герцогства доберемся, тогда и посмотрим, где лучше остановиться. Местных расспросим. Может, караванщики что дельное подскажут?» «Так и сделайте. А я вас потом найду». «Как это?» — встрепенулась женщина. «Чего это ты удумал?» «Лучше нам разделиться. Если и будут нас искать, то троих, и обязательно поймают. А так появится шанс проскочить». «Ну куда ты один пойдешь? Ты же ничего не знаешь, пропадешь ни за что!» — уговаривала меня тетушка, предлагая и дальше держаться всем вместе. Или впрямь за меня опасалась, или все еще на что-то надеялась. Вот только я думал иначе. «Вместе нам нельзя, сразу найдут. Опять же, вдвоем вам будет легче затеряться. Опять же, и помощница у тебя хоть какая-то, но есть. Кстати, про нее-то в гильдии никто не знает». «Вот, значит, и искать не будут». «А за меня не бойся, не пропаду». Млада на такие мои слова обиделась. Мордаху недовольную состроила, но хоть спорить не стала, промолчала. А я продолжил. «Пристроитесь к какому-нибудь каравану, денег у вас хватит. Доберетесь до места, устроитесь. А там и я вас найду», — дожимал тетушку. Но уже видел, что она согласилась. «Так, для приличия только сопротивляется. Понимает, что мой вариант правильный. Больше чем уверен, что и она точно так же предложила бы поступить, да жалела меня одного оставлять. Так и сделали, но пока решили держаться рядышком. Вот пристроиться к какому-нибудь каравану, тогда и расстанемся. Вчера распрощались, караван ушел, я же пока решил не спешить ему вслед. Нужно выиграть время, поэтому просто поброжу, опыта наберусь. Уверен, что не заблужусь. Нет, обратно не пойду». В городе мне точно делать нечего. Что бы я ни говорил тетушке, а всей правды так и не рассказал о своей шутке с магическим шариком. Поэтому вполне законно предполагал, что ищут именно меня. А вдруг я тот артефакт опозорил своей выходкой? Или еще что сделал, выбивающийся из общепринятого? А глава оскорбился. Поэтому пойду-ка я в другую сторону. Погуляю, осмотрюсь, вживусь в местной реалии. Приют — это все-таки не то. Да и сколько я там побыл-то? Ничего и не понял по жизни. Так что пора. Пора мне искать свое место в этой пока еще чужой для меня действительности. Да и, честно говоря, в глубине души не верил я в отсутствие у меня магической силы. Ведь я точно вижу чужую магию. Даже вроде бы как сами заклинания различаю. Правда, сам пока не могу магичить. Но это только пока. Уголек-то в груди я ощущаю. Прокормиться я прокормлюсь. Лето, не пропаду. Рыба в реке есть, в лесу зверья полно, да и подработать у кого-нибудь всегда можно. За маленькую денежку или вообще за жратву работу найду. По крайней мере, на это можно надеяться. Приютские же не страдали от голода, так как я. Где-то находили себе дополнительное пропитание. Не все же там поголовно воровством промышляли. Нашел в лесу проточную воду, умылся и обмылся. Всю грязь смыть не удалось, но дышать стало легче. Да и вещички свои прополоскал, а то они от пота и грязи уже заскорузли. А пока вещи на солнышке сохли, я разлегся рядышком на небольшой полянке и придремал. Денек-то выдался жутко нервный. Таким меня и нашли. Опомниться не успел, проснуться, кстати, тоже не проснулся. Сверху навалились, зачем-то по голове вдарили твердым. Это я сразу прочувствовал, еще сквозь сон и тяжелым предметом. Ну и руки ломать принялись. Здоровые мужики мне, пацану мелкому, ну, не совсем мелкому, но все же. На живот перевернули, связали. В башке после такой побудки колокола перезваниваются. Уши не слышат вообще ничего, кроме гула. В глазах круги огненные, хороводы пляски устроили. И страшно до усрачки. Голый ведь. За святой испугался. Ща как навалятся сверху. К счастью, обошлось. Никто на меня не покусился. А там и мне легче стало. В голове круговороты поутихли. Вот как только полегчало, так меня на ноги и вздернули. До ускорения в спину толчком придали. Чуть было головой в траву не забурился. Чтобы не упасть, пришлось ногами очень быстро перебирать. А толчки в спину не прекращались. Пихали меня то прямо, то в какую-либо сторону. Так и шатало меня среди деревьев, пока до места не дошатался. Хорошо, хоть недолго пришлось мучиться, а там и осмотреться удалось. До сей поры ничего перед собой, кроме деревьев, не видел. Даже напавших на меня злодеев. Они-то все это время где-то позади меня ховались. Теперь вот предстали передо мной во всей красе. С докладом старшему этой небольшой банды разбойников. «А этого-то пацана вы зачем сюда притащили? Да еще и голова! Не баба же!» — удивился моему появлению старший из лесных братьев. «Так ведь сразу не разобрались. Он же вот так голышом под кустом и полеживал. Дрых, собака!» Помстилась голодухе, что и впрямь девка. «Да ты только глянь! Шкурка беленькая, головенка светленькая. Ну как было не ошибиться?» «Ну а почему не отпустили, когда разобрались?» Так это замялся кто-то из моих пленителей. Когда разобрались, он уже связанный лежал. Потом подумали, не отпускать же просто так. Почему бы и вам над этим чудом не посмеяться? Парень, ты кто вообще? Откуда такой беленький взялся? Может, ты сынок богатых родителей, и за тебя можно приличный выкуп потребовать? Что скажешь, не ошибся я? Потыкал меня в живот грязным пальцем главарь лесной братьи. Приютский я. Пробурчал, пытаясь тянуть живот и хоть как-то отстраниться от грязной лапы. «Не повезло», — с горечью констатировал тот же старшак. «Выгоды с тебя никакой, значит. Но и отпустить просто так мы тебя не можем. А ну, как наведешь на нас стражу?» «Никого я не наведу. Да я даже в город не собираюсь возвращаться». Для убедительности еще и головой помотал. «Все с тобой ясно. Беглый», — сделал вывод главарь. «Придется тебя пока в лесу оставить». Оглянулся на своих, покивал мне укоризненно головой и с явно различимой в голосе язвинкой продолжил. «Мало ли, пригодишься кому из нас. а у самого глазки замаслились, заблестели. Понимаешь, устали мужики, бабы давно не видели. Ну, не попадаются они нам последнее время. Ты уж потерпи, малой. А после мы тебя точно отпустим. Сука! Говорю же, гнилое графство это! И люди здесь такие же, гнилые! Вспыхнул уголек в груди, разгорелся жарко, пламенем ослепляющего гнева полыхнул. От сильной боли перехватило дыхание. Сердце замерло. В глазах потемнело. Только и успел эту боль из груди наружу выпустить, прежде чем отключиться. Очнулся практически сразу же, от удара о землю. Тут хоть и травы много, но падать лицом вниз все равно больно. Нос еще раз квасил, чувствуя, как кровушка горячая по щеке бежит. Утерся локтем. Мало показалось, тыльной стороной ладони еще прошелся. Вот так вроде бы нормально. Перекатился на спину, уставился в небо. Полежу тихонько, кровь и остановится. И следом нахлобучило. Какое тихонько! Бандиты же вокруг, разбойники, братья лесные! В одно мгновение оказался на ногах. Осмотрелся. Вокруг безжизненные обгорелые тела. Только сейчас унюхал гарь жженого мяса. Человеческого. Даже одежды целой на телах не осталось. Все сгорело. Ух, неужели это я их так? На руку свою окровавленную посмотрел. Глазом поднес поближе. Черная вся. В саже и крови. А куда веревки делись? Тоже сгорели. А сам я почему не сгорел? И что это такое было? Магия? Как стоял, так тут же и сел на согнутые. Умастился на коленях. Ошибся я. Никакой травы на поляне не осталось, один пепел вокруг. Хорошо, что огонь до деревьев не добрался, иначе бы лес полыхнул. Странная какая-то у меня магия. Избирательно действует. А эти? Сдохли? Туда вам всем и дорога. Еще попинал бы вслазь главаря, да ноги пачкать и печеное мясо неохота. Если только обуться. Так, хватит вопросов, довольно мозги мучить. Ну, магия так магия. Помогло и ладно. Сейчас вот немного отдышусь и надо бы первым делом одежку какую-нибудь найти. Не может такого быть, чтобы все сгорело. Что-то же должно было уцелеть. Как-то не по душе оставаться голышом. Да чтобы я еще хоть раз в жизни разделся. Да я теперь даже в баню в сапогах и штанах заходить стану. Разбойники мне попались откровенно небогатые. Или у них все добро было где-то в тайном схроне запрятано. Не повезло. Удалось со всех собрать и подобрать для себя какую-никакую одежку, пусть и не подходящую по размеру, пусть немного обгорелую, зато срам прикрыл. Ну и вооружиться удалось более или менее. Хотя толк-то от этого холодного оружия немного. Я пока дубинкой деревянной лучше орудую, чем сабелькой железной. Украшений почти не нашел. Так, поснимал с тел кое-какие драгоценности. Да и те особого доверия даже у меня не вызывают. Не специалист я по драгоценностям. И денег кот наплакал. Главарь только тугим кошельком на перегоревшем кожаном поясе порадовал. Правда, сам кошель пришлось взрезать ножом. Он же кожаный. От огня скукожился, стал твердым, словно камень. Все добро пока раскладывал по отдельным кучкам. Одежду и обувь в одну. Деньги с колечками и прочей непонятной бижутерии в другую. Оружие в третью. Ну и головой по сторонам вертел без остановки. Прислушивался постоянно. Одного раза влипнуть неприятности по глупости мне за глаза хватило. Распределил на себе самое ценное. Остальное увязал в узел. Грех добро бросать. И забросил за спину. Сдохну, но унесу все. Оно каких-никаких денег стоит. И не в моем нынешнем положении перебирать, горелое оно или не горелое. Уже собрался было уходить прочь, да остановился. А где у разбойников лагерь? Пошел по расширяющемуся кругу вокруг полянки и ничего не нашел. Походил еще часок, безуспешно попытался в следах разобраться, вымотался, как собака, плюнул с досадой и развернулся к дороге. Кстати, а где она, эта дорога? В какую сторону мне идти? Пришлось возвращаться на поляну. Уже там сориентировался, вспомнил, откуда меня привели, ну и пошел назад, приблизительно в том направлении. На удивление не промахнулся. Скоро и вода обнаружилась, и та самая горемычная поляна, да и дорога. Теперь точно знал, где она находится. Есть как-то вообще не хотелось. Во рту до сих пор стоял сладковато-горелый запах паленого мяса. Пробовал какую-то похожую на полынь травку пожевать. Да все равно не смог этот запах и привкус перебить. И больше с травками экспериментировать не стал. А ну, как по незнанию, какую-то не ту траву в пасть запихаю. Так не то, что глюки поймаю, вообще могу копыта откинуть. Не, такое кино мне не нужно. Пришлось возвращаться на постоялый двор и втюхивать честно награбленное, то есть трофейное, тамошнему хозяину. Понимал прекрасно, что при этом меня обсчитывают немилосердно. Но мне-то какая разница? Все равно халява. Бонусом сразу выторговал горячую ванну и одежду по размеру взамен своей нынешней. Ну и про обувь не забыл. И ужин с завтраком постарался в счет включить. Но удивление прокатило. Похоже, барахло разбойничье вместе с железом острым действительно всего этого стоит. Или я порядка местных цен не знаю. Ну а с другой стороны, откуда бы я их знал? На рынке я почти что ни разу и не был. Пользовался уже готовым, тем, что давали. Так что придется все познавать на своей шкуре, как и собирался сделать. И торговлю местную. Ничего, зато скоро ученым буду. О приключившемся на поляне пока старался не думать. Получалось плохо. Дело это само по себе бесполезное. Мыслями все равно возвращался к произошедшему со мной. Но глубоко старался не вникать. Вот отмоюсь, поем, высплюсь. Тогда на свежую голову и думаться станет легче. Повезло в том, что заснул сразу после помывки. Пока прислуга выносила грязную воду из номера, я быстренько заживал поданную мне еду. Всех выпроводил вон, задвинул дверной засов, закрыл ставни на окне и, засыпая на ходу, завалился на кровать. Сил терпеть больше не было. Настолько вымотался и морально, и физически. Ну и отрубился сразу. Только это и спасло. Потому что успел выспаться, иначе точно не смог бы услышать и проснуться от тихого поскрипывания стали о дубовой ставень окна. Пока приходил в себя и успокаивал суматошно заколотившееся сердце, секунды и пролетели. Дальше пришла пора действовать. По наитию или по случайному совпадению, но трофейную сабельку я умудрился сразу по заселении в номер повесить на спинку кровати. Вот ею и воспользовался. Можно было бы, конечно, и магией шарахнуть. Была у меня твердая уверенность, что и на этот раз, стоит только захотеть, все получится. Вот только перед глазами сразу возникла картинка выгоревшей дотла лесной полянки с обугленными телами на ней. А тут везде деревянные конструкции. Полыхнут, так я и выскочить не успею. Если моя магия для меня лично безопасна, как я уже успел убедиться, то чужой огонь должен быть смертелен. Это я тоже откуда-то знаю. Так что уверенность уверенностью, но применять способности не стал. Здравый смысл возобладал. Лучше сабелькой воспользоваться. Хоть учили меня и мало, и нужных навыков я еще не успел наработать. Но уже взять и просто ткнуть в мягкое железко у меня решимости хватит. И клинок с тихим шелестом выскользнул из ножен. Ставни тихонько скрипнули, распахнулись наружу. А тут и я подоспел. Шагнул вперед с вытянутой рукой. Даже тыкать не пришлось. Так мягкое острием и угодил. Только скрижетнуло что-то с противным звуком. По руке дрожь пробитого тела проскочила, да холодными мурашками спину обожгло. Мимо щеки, словно слабый ветерок, прошелестел, стукнуло глухо за спиной. Внизу еще глюкнуло, словно упало что-то на пол прямо под ноги. Замер, мало ли что там упало. Лучше не наступать ни на что от грехов подальше. Юг всегда и везде ядами славился, юг и восток. То ли всхлип, то ли вздох раздался еле слышный. Сабельку как-то вдруг очень сильно вниз потянуло. На силу в руке удержал. Но не выпустил. А дальше легче стало. Лезвие в подоконник уперлось. Тело с клинка и соскользнуло. Внизу под окном тело глухо шмякнуло о землю. Тут же кто-то приглушенно выругался. Прошебуршился мгновение. И сразу же вообще все звуки оборвались. Мертвая тишина наступила. Постоял еще какое-то время у окна, только отошел чуток в сторону. Мало ли, стрельнет кто. Подождал, ночную тишину послушал. И никого. Только спустя минуток 20 тишину разбавили какие-то посторонние звуки. Вслушался и с каким-то недоумением понял, что это вовсю ночные музыканты стараются. Кузнечики, Цикады или что еще тут у них по ночам честному народу спать не дает? А я на них и внимания не обращал. Вообще до сей поры не слышал. Вот оно как бывает. Ладно, раз поют, значит, внизу все спокойно. Прикрыл ставни, засов на место вернул, еще и веревкой трофейной все обвязал. Теперь просто так их никому не открыть. Тихонько, почему-то на цыпочках вернулся к своей кровати и лег спать. Сабельку рядышком пристроил. Нет, не под одеяло, если кто-то так подумал. У изголовья кровати поставил, прислонил. Показалось, что так оно почему-то надежнее будет. Сна ни в одном глазу. Напряжение никак не спадает. Что ж, тогда просто так полежу, подумаю. О чем я там вчера собирался поразмышлять? О разбойниках? А зачем? Давно просто зашедшее событие. Ну их. Вот как только мысленно на все забил, так и отключился. Ну и полежал я. Проснулся от стука в дверь. «Молодой господин, завтрак давно готов. Вы вниз спуститесь или в номер подать?» Писклявый голос мальчишки заставил подскочить на месте. «Ничего себе! Это сколько же я проспал!» «Сюда подай!» — скомандовал хриплым сонным голосом и, продирая глаза, добавил. «И умыться принеси! То за отдельную плату уже!» А вот это уже точно голос хозяина. Получается, не вместо ему постояльца будить. Пацаненка заставил. Ох уж мне эти местные заморочки с их южным менталитетом. «За плату, за плату!» — тем не менее громко пробурчал в ответ. «Ну а куда я денусь?» «Конечно же заплачу, благо теперь есть из чего платить». А ночью действительно что-то было? Или приснилось мне все? Додумать и вспомнить в деталях произошедшее не успел. В дверь стукнули, завтрак принесли или воду для умывания. Отодвинул брус засова, толкнул дверь, отступил в сторону, пропуская прислугу. Ошибся. Доставили все одновременно. Самолично хозяин заявился процесс контролировать. Неужели у него больше забот нет, как за малолетним постояльцем присматривать? Или так за оплату переживает? Да мне-то какая разница. Главное, в его присутствии прислуга не халтурит. Даже на руки полили, пока умывался. Одновременно стол накрыли. Только было уселся брюхо набить. Да хозяин ручонку загребущую протянул. Денег требует. Кивнул. Развернулся к одежде, потянулся за кошельком и замер. Взгляд наткнулся на торчащую из стены звездочку. Не приснилось! Теперь понятно, что мимо щеки прошелестело. А что тогда под ноги упало? О, как! Кинжал! Повернулся, столкнулись взглядами с хозяином, словно клинками лязгнули. Показалось, что он к поясу потянулся. А там у него чуть ли не мясницкий нож болтается. А мне за сабелькой не дотянуться, столик с едой мешает. Вот тут-то у меня на руке огонек и проснулся. Затрепетал ярким пламенем, заиграл огненными бликами по стенам, отразился ужасом в глазах трактирщика. Надо отдать тому должное. Руку от оружия убрал, назад непроизвольно отступил, но не удрал. Хотя видно, что испугался сильно. Да я и сам от себя подобного не ожидал. Смотрю на пламя в руке и не знаю, что дальше делать. Перевожу взгляд на хозяина. И надо отдать тому должное, он не растерялся. Нашел выход из ситуации. Быстренько начал отговариваться. «Господин, нашей вины вот в этом нет!» И кивает на застрявшую в стене звездочку. «Из моих на подобное никто не способен. Это точно чужаки сделали!» Молчу. И не потому, что у меня выдержка железная, а потому, что просто не понимаю, как себя дальше вести и что с огнем на пальцах делать. Но на всякий случай руку назад чутка отвел, словно бы бросать огонек собрался. — Господин! — трактирщик в поклоне согнулся, зачастил торопливо. — Да если бы мы только знали, что вы маг, мы бы... Вот за воду и завтрак вообще ничего платить не нужно. — Молчу. Уже специально молчу. Ну а как иначе? Если уж взял паузу, то тяни ее сколько сможешь. Читал когда-то. Вот и вбилось в мозг намертво. И ты смотри, вот что огонь очистительный с людьми делает. Вчера со мной через губу кое-как торговался, если бы не вывалено ему на пол добро трофейное, то и разговаривать бы с пацаном не стал. А тут сразу переменился. Господин, это ж надо, расту. Ай да я, Ай да молодец! Ваше магичество, не погуби! Семья, дети! Всю жизнь добро это по крупицам собирал, — взмолился харчевник. — Ага, я вчера обратил внимание, — усмехнулся в ответ и пробормотал тихонько. — Три магнитофона, кожаных куртки тоже три. Тихонько пробормотал, но хозяин как-то умудрился расслышать и тут же отреагировал. — Будет вам куртка, кожаная, крепкая, почти не надеванная. — Так я пойду, напитка горяченького прикажу подать. И попятился спиной к выходу, все ускоряясь и ускоряясь, сохраняя на лице просительное выражение и умудряясь при этом не сводить с меня настороженно опасливого взгляда. Бочком, бочком юркнул за дверь, протопал по коридору, загрохотал ступенями лестницы. Внизу что-то рявкнуло, грохнуло. Раздался звук затрещины. Уйк! Еще один звонкий удар! А я всеми силами старался справиться с огнем в моей руке. Ну вот куда его деть? Наружу бы выкинуть, так окно до сих пор ставнями закрыто. И ничего лучше не придумал, как ладошкой левой руки этот огонек и накрыл. Словно потушил, смахнул пламя с кончиков пальцев. И оно пропало. Уф. Нет, теперь обязательно нужно магии учиться. Но первым делом фехтованию. За раздумьями быстро прикончил завтрак, оделся и вспомнил об окне. Подошел, подобрал с пола кинжал, осмотрел. Даже мне, дилетанту, понятно, что клинок замечательный. Хоть и сумрачно в комнате, но все хорошо рассмотрел. Дымчатая сталь лезвия. Рукоять из старой потрескавшейся кости с вьющимися серебряными узорами. А звездочка... Вернулся, потянулся выдернуть, да вовремя сообразил, отдернул руку-то. Это юг. А вдруг отравленная она? Но и оставлять в стене трофей не стал. Мокрое полотенчико взял и мы выдернул. Отравленная она или нет, потом разберусь. А пока завернул ее в то же полотенце, да в сумку и положил. Надеюсь, счет за тряпку мне не выставят. Да и пора потихоньку наши земные традиции сюда привносить. Вернулся к окну, развязал веревку, распахнул ставни и напрягся. Очень уж мне не понравилась густая пыль на дороге. Словно лошади во всю прыть несутся. И железо среди этой пыли характерно это поблескивает. Уж не по мою ли душу гости? Хозяин, сука! И когда только успел стражу вызвать, наверняка какой-нибудь магический амулет использовал. Эх, а ведь была у меня надежда просто так уйти, по-тихому. Не получилось. Придется теперь не только кожаной курткой возможные хлопоты компенсировать.